Посмотрим по приезду, сейчас же, о, воскликнула девушка, указывая пальчиком на восток, там машина, однако вовремя, буркнул я, убирая своих покемонов обратно по покеболам, вставай давай, раз уж ты в порядке, то и на руках я тебя не понесу, Энно, кажется у меня кружится голова, излишне наигранно воскликнула девушка, приложив ладонь, тыльной стороной, к лбу, и патетично прикрыв глаза, ага, скептически кивнув, я таки поднялся на ноги, не скидывая с себя девушку, но подхватывая ее, словно принцессу. И именно в таком виде вышел на середину дороги, дабы гарантированно остановить подъезжающий транспорт. Остается надеяться, что хорошие люди еще остались в этом мире. Глава 61. Подпол. Глава 61. Подпол. Сидя в достаточно просторном салоне микроавтобуса, я как никогда был рад практически полной инертности моего тела относительно смены температур, ведь стоит только перевести взгляд на сидящую напротив Мисти, что едва не высовывала язык от жары, и регулярно присасывалась к горлышку бутылки с прохладной водой, как преимущества моего тела становятся очевидными. И сколь скверно выглядела рыжая девушка, чья роскошная шевелюра уже давно слиплась от пота, налипнув на лицо и шею, столь же излишне бодро и воодушевленно выглядели детишки семейной поры, подобравшие нас в пути. Очевидно, что мальчик с девочкой, примерно 10-12 лет от роду, никогда не выезжавшие из небольшой деревушки близ Вермиллион-Сити, были готовы буквально лопнуть от счастья. Им просто необходимо было вылить хоть на кого-то все те новые эмоции, полученные ими в процессе исследования Сафран-Сити, а также поведать любому, даже самому маломальски значимому слушателю об их дальнейших планах на поездку. От Селадон-Сити к Санни-Таун, оттуда, по мосту Зага, к Фуксия-Сити, и, наконец, проезжая через ранчо Тарусов, ребят ждало долгожданное возвращение в родные края. Конечно же, все вышло так, что роль вежливых слушателей досталась именно нам. А еще мы были на самой настоящей битве. Это было Суупетх. Рассказ Фрэнки, активного улыбчивого мальчугана, пошел на очередной круг, отчего легкая детская картавость, казавшаяся в начале поездки довольно милой, уже начала существенно подбешивать. Да-да, там был Зикута, вторила ему старшая сестренка, Регина, нещадно коверкая не только имена покемонов, но и факты о них, я видела. Он как топнет ногой, и огромный розовый медоким сразу превратился в пушистого жиклипата. Все ты в геш, не вру, сам ты в геш, в гунишка кактовый, бе-е-е, передразнила младшего брата девочка, не забыв показать тому язык. «Ма-а-ам!» – завизжал Фрэнки на весь салон, заставив Мисти поморщиться и приложить холодную бутыль с водой ко лбу. Мне оставалось только вздохнуть, слегка развернуть корпус и молча уставиться в окно, расположенное за моей спиной. Очередная детская громкая ссора с визгами и криками прервется только после того, как в салоне окажется их мама, милая воздушная женщина за 40 с небольшой проседью в темных волосах, севшая на пассажирское кресло спереди, к своему мужу, дабы мы с Мисти могли спокойно расположиться в салоне, и одним мягким упреком угомонит разошедшийся детсад. Впрочем, сдается мне, что особых неудобств мы не доставляем, и Мюриэль, как и любая любящая мать, отправившаяся в отпуск с детьми, только рада скинуть на кого-то своих спиногрызов и посидеть в тишине и спокойствии хотя бы пару часов. Оттого, думаю, мы и плетемся столь медленно, и маломощность данного семейного транспорта здесь играет далеко не первую роль. Так вышло и в этот раз. Одного мягкого, но одновременно с этим сурового. Дети, здесь же гости. Вполне хватило, чтобы ребята издали синхронное «извините», слегка надулись и показательно отвернулись друг от друга, даруя нам блаженные минуты тишины, после которых все начнется вновь. Наблюдая в окно за очередным патрульным байком, промчавшимся мимо, я вновь корю себя за несдержанность. Конечно, идти по пустыне пешком – малоприятное занятие, однако и вот так, садиться в первый согласившийся подвести нас транспорт, когда спустя буквально 15 минут езды в окне показался первый офицер полиции, стоит лишь подумать, что сейчас мы могли бы гнать вперед. Я позади полицейского, оместив пассажирской коляске сбоку, подставляя лица слегка прохладному встречному ветру, пусть и с небольшим количеством пыли, как звонкий детский голос вновь возвращает меня в суровую реальность. И не бросишь ведь людей, согласившихся помочь первому встречному совершенно безвозмездно. Культура, чтоб ее, только и остается, что пытаться абстрагироваться, лишь иногда вежливо кивая, да отсчитывать минуты до прибытия в город, что в общем-то неплохо получается у моей спутницы, судя по прикрытым в полудреме глазам. Возможно, мне даже удастся вздремнуть. Мясная вкуснее. Нет, куриная. Нет, мясная. А куриная пицца делается из покемонов. Нибговда. Правда, правда. Ты сожрал покемона, и теперь тебя объявят в розыск. Ты тоже ела. Я только делала вид. А тебя заберут в тюрьму, и никакой пиццы ты больше не увидишь. Бие-е. Маам. Хотя, скорее, все же не удастся. Зато это отличный повод поработать над своими силами, ведь, как мне теперь очевидно, полная неуязвимость и непробиваемые барьеры не смогут спасти моих спутников от внезапной атаки. Сейчас ублюдок действовал аккуратно, старался вырубить, но не убить. Но кто знает, что будет дальше. Возможно, следующее нападение он начнет с залпа десятка гиперлучей, и тогда Мести вряд ли отделается всего лишь кратковременной потерей сознания. А терять мою бойкую рыжую милашку. От одной мысли о подобном где-то в глубине моей души рождается неприятный огонек тревоги. Нет, подобного никак нельзя допустить. А значит, тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Как раз мои юные спутники смогут обеспечить фактор внешнего раздражителя, что лишь поможет развить контроль над туманом. Северо-западный район Селадон-Сити является самым беспокойным районом всего города, и, что бы ни делали власти, понизить уровень преступности тех мест попросту невозможно. Во всяком случае до тех пор, пока главы банд вхожи в кабинет к самой верхушке города. Конечно, обычные граждане крайне редко становятся целью грабежа, или того хуже, убийства, но и такие случаи бывают, отчего туристам, приезжающим как раз с западного направления, крайне не рекомендуется посещать те места, и уж тем более снимать там временное жилье. Будучи не в духе после первой за многие годы проваленной операции, Риес сбросил засвеченный байк у металлоперерабатывающего завода, одной из точек передислокации организации, на которую работает наемник, получив взамен иную модель, обладающую куда меньшей скоростью, но совершенно не выделяющуюся в, откровенно говоря, не самой презентабельной части города. Путь его лежал к центру района, где мастились невысокие, в 5-7 этажей, здания жилого назначения, одно из которых и являлось вторым перевалочным пунктом, где шедшие с дела наемники могли окончательно скинуть хвост, воспользовавшись одним из подземных тоннелей, или просто сбросить снаряжение, облачиться в гражданское и продолжить путь, что и сделал Риес. Дарью мужчина добрался на общественном транспорте, практически не привлекая к себе внимания, но все равно выделяясь в общей серой массе. Облаченный в белую обтягивающую рубашку и черные классические брюки, Риес выглядел словно спешащий по своим делам бизнесмен, отчего-то отказавшийся от своего дорогущего авто, отдав предпочтение обычному городскому автобусу, то есть несколько неуместно, но не настолько, чтобы придавать подобному значение. Ракетный игровой уголок, как расшифровывается та аббревиатура, о чем знает крайне скудный круг лиц, встретил наемника привычными этому месту звенящим шумом, пьяным весельем и долей разврата, необычным образом гармонирующими с напыщенностью и помпезностью, источаемыми иными посетителями сего заведения. Столь чудную, но в то же время завлекательную атмосферу можно прочувствовать исключительно и только в престижных казино, где встречаются как пришедшие отдохнуть морально и душевно политики, бизнесмены и просто олигархи, так и обычные работяги, надеющиеся покинуть сие замечательное заведение на своих двоих и с достатком в кармане, а не под ручки с охраной, да с дырой в бюджете. Но, увы, в этот раз пьянящее веселье и чувство азарта никак не могли наполнить разум охотника, не могли пробиться сквозь едва сдерживаемый гнев, медленно переходящий в расчетливую холодную ярость. Риес, сопровождаемый странными взглядами, брел к лифтам. Лицо его было словно каменным, и выражало только лишь мрачную решимость, отчего и гостери углядели вслед мужчины с долей беспокойства. Не за незнакомца, естественно, а за, возможно, испорченный вечер, ведь неизвестно на каком этаже остановится взъяренный бугай, неизвестно к кому или на кого обращен его гнев, и неизвестно затронет ли его ярость остальных гостей казино, борделя, театра, ресторана или иных развлекательных заведений, которыми так славится это огромное здание. Но напрасно переживали снобы и простолюдины, ведь путь Габриэля лежал туда, куда им прохода нет, вниз, к отрицательным этажам, скрытым от взгляда обывателей служебными помещениями, неприметными дверьми и запараленными лифтовыми кабинами, к единственному человеку, что может дать Риесу требуемое, места несения службы разведчиков, информаторов, логистов. Всех, кто не смог разглядеть в Скаре монстра, уровня одного из четверки. Такие люди, как он, не могут не оставлять следов, не могут быть незамеченными. Однако наемник практически ничего не знал о силе своей цели, а это значит, что у Риеса есть веский повод побеседовать с некомпетентными работниками лично, с глазу на глаз, донести до халатных бездельников всю глубину их неправоты, накрепко вбить свои доводы в их пустые бездарные головы. Риес был в крайне взвинченном состоянии, настолько, что полностью утратил связь с внешним миром, автоматически вышагивая к своей цели. Он не разбирал пути, но ступал уверенно, не следил за окружением, но с легкостью огибал окружающий его сброд, не переживал о конспирации, но как по волшебству скрывался от глаз обычных складских работников, даже не представляющих о назначении организации, на которую они работают. Поток его мрачных мыслей прервался лишь перед дверьми в каморку Лесли Яга, распорядителя подпольного аукциона имени сестер Лакс, также носящего скромное название «Бестиарий». «Лесли, эти ублюд!» Риес распахнул дверь кабинета, холодным голосом извещая его хозяина о своем прибытии, но тут же осекся, увидев лишь пустой стол с закрытым ноутбуком на нем. Кабинет был пуст, лицо мужчины посмурнело, и без того крайне низкая планка его настроения грозилась окончательно ухнуть в небытие, и кто тогда знает, каких дел может наворотить наемник мирового уровня при встрече с лицами, несущими ответственность за провал его миссии. Разговор с отловленным на скорую руку грузчиком словно прошел мимо сознания Риеса. Главную информацию он получил, як на арене, а значит нет никакого смысла дослушивать бессвязный лепет жертвы, кои ощущал себя бедный черноволосый паренек, так не вовремя попавшийся на пути наемника. Риес продолжил путь, и источаемая им аура, которую обычно ощущают хоть сколько-то чувствительные покемоны, буквально запугивала всех встреченных по пути грузчиков, уборщиков, дрессировщиков и прочий персонал бестиария. Арена представляла собой отдельное помещение, расположенное на этаж ниже складов. Именно здесь дрессировщики аукциона занимались воспитанием товара. Ужасное место, буквально пропитанное болью и страданиями, имело условия для обработки любых видов покемонов, дабы привить тем безропотное послушание. Риес остановился подле низенького пухлощекого очкарика, взиравшего через черные решетки за процессом перевоспитания. Перед наемником находился большой, со стороной в десяток метров металлический короб, одна из стен которого представляла из себя решетку с широкими толстыми прутьями, а все остальные – монолитные металлические листы. Сквозь решетки раздавалось громкое шипение, сменяющееся грохотом со следующим за ним заливистым женским смехом, и звуки эти все же смогли привлечь внимание ушедшего в свои мысли наемника. Пусть и лишь на мгновение, мужчина мимолетным взглядом оценил внутреннее пространство клетки, и не мог не заметить фигуру миловидной платиновой блондинки, самозабвенно играющейся с притащенным самим же Риесом покемоном при помощи длинного хлыста. Калифа Лакс, лучшая дрессировщица бестиария, девушка выглядела притягательно, и абсолютно все в ее наряде, мимике и движениях было направлено на одну единственную цель, вызвать у любого адекватного мужчины вполне понятную, даже можно сказать естественную реакцию организма, и Риес не был исключением. Черные открытые туфли на высоком тонком каблуке визуально делали девушку выше, а ноги длиннее. Покрывающие роскошные гладкие ноги черные чулки в мелкую сеточку прекрасно гармонировали с белыми нежными бедрами, что едва могли скрыться под коротким кожаным платьем с длинными рукавами и огромным вырезом, из которого едва не выпрыгивала объемная грудь блондинки, удерживаемая лишь тончайшей сетчатой тканью. Наряд одной из сестер Лакс не оставлял простора для воображения, заставляя большинство мужчин, хотя бы на мгновение, но лишиться связанного хода мыслей, а холодный взгляд светло-серых очей, скрытых за узкими прямоугольными очками с тонкой металлической оправой, мог подчинить любого, кто и без того успел потерять голову от похоти, созерцая эти притягательные, изящные черты лица, мягкие, наверняка безумно сладкие губки, и милый слегка округлый носик. И это воистину прекраснейшая леди, способная сводить с ума одним своим присутствием, с легкой улыбкой на устах игралась с крайне опасным призрачным покемоном, словно с самым обычным котенком Мьюта. Девушку можно было назвать воплощением слова «грация», столь плавны и выверены были ее движения. Ни узкое платье, ни высокий каблук, ни плотные кожаные перчатки не мешали ей с легкостью уклоняться от каждого выпада шипящего призрака, отвечая тому лишь едва видимым движением кисти, от которого удерживаемая в руках блондинки плеть, покрытая острыми колючками из черного железа, будто начинала жить своей жизнью, жаля черное дымчатое облако с самых неожиданных сторон. Легкий взмах, и зал вновь наполняется злостным шипением, а потерявшийся от боли призрак вновь пролетает мимо кажущейся невесомой блондинки, врезаясь своей тушей в обитую все тем же черным железом стену. «Уже все?» – недовольно пробурчал Лесли, отвлекая Риеса от просмотра эпично-эротичного шоу. «Нужно поговорить», – буркнул в ответ наемник, непрестанно любуясь изящными движениями калифы. Скосив взгляд на своего коллегу, Як устало вздохнул. «С таким лицом никто не будет говорить о чем-то хорошем, а значит, клерка вновь ожидает головная боль». «Сразу после тренировки», – вымолвил он, недолго пожевав губы, – «я не могу оставить ее без присмотра». «Конечно, конечно, я все понимаю», — Риес позволил появиться в своем голосе издевающимся ноткам, «ведь созерцание такой женщины за работой не могло не поднять ему настроение. Пусть и на самую малость, я и сам с радостью присмотрю за ней». «Кретин», — вновь устало вздохнул Як, раздраженно дернув дряблой щекой, «такой же, как и остальные. И если тебя...» — он вновь скосил взгляд на созерцающего прекрасное Риеса — «не жалко, то достать других грузчиков сейчас будет проблемно. Наши лакс все так же неприступны». Клерк полностью сосредоточился на девушке, показывая, что разговор ему не интересен, и все так же предпочитают калечить ухажеров. «Ну, не переживай так, может, им просто не нравятся все эти мачо, может, такой пузырь, как ты, как раз во вкусе калифа или стейси». «Заткнись и стой молча», — прошипел не хуже призрака Як. Ухмыльнувшись, Риес последовал совету коллеги, принявшись изучать изгибы блондинки уже куда более осознанным взглядом. Все же ему действительно требуется остыть, слегка обдумав все нюансы текущей ситуации. Тем временем сражение на арене разгоралось с новой силой. Призрачный черный силуэт, словно состоящий из дыма, носился по арене взад-вперед, стараясь подловить верткую девушку, что лишь мило хихикало в ответ на потуги существа, оставляя на его теле все большее количество порезов, истекающих такой же дымчатой кровью. «Ну же», — издевалась она, — «хоть раз же ты должен попасть». «Нет», — девушка легко отклонила голову, пропустив мощный поток дыма в считанных сантиметрах от виска. «Совсем ничего», — шажок в сторону, и второй поток моментально отвердевшего до состояния камня дыма бьет в обитый железом пол, оставляя небольшую вмятину в его фактуре. «Жаль-жаль», — натурально расстроилась блондинка, совершая пару легких взмахов, от которых хлыст в ее руках вновь ожил, и единым стремительным рывком отсек обе конечности покемона. «Ша-а-а!» — зашипела тень, столько громко, что у зрителей сего действа заложило уши. Посреди арены, всего в паре метров от девушки, прямо из пола выросла невысокая призрачная фигура. Маленький мальчик с темно-серой, местами даже черной кожей тяжело дышал. Его огромные круглые глазницы пылали белым огнем, ловя каждое движение блондинки, принесшие ему неимоверные страдания. Черный дым клубился на его непропорционально большой голове, плавно переходя на шею, отчего казалось, что призрачный кудрявый мальчик был плотно укутан черным развивающимся на ветру шарфиком. Вместо рук у призрака зияла пара сочащихся черным дымом обрубков, в то время как отсеченные блондинкой конечности медленно развеивались в пространстве позади девушки. «Ай-ой, какой милашка!» — сладко протянула калифа, — «но какой-то ты хмурый. Такого хмурого никто не купит. Улыбнись-ка». Мило склонила она голову на бок. «Ша-а-а!» — прошипел в ответ призрак, фигура которого начала смазываться. Покемон вновь начал терять гуманоидные черты, обращаясь плотным облаком черного дыма. «Куда же ты?» — воскликнула калифа, делая легкий взмах нежной ручкой. «Ты, еще один взмах, ведь, так, и...» — не улыбнулся. Призрак шипел, верещал, пытался отбиваться, но раз за разом терял части своего дымчатого тела. Попытки проникнуть в тень девушки покемон оставил уже давно, та не давала даже приблизиться к себе, отчего и оставалось бедняге только что переть напролом, пытаясь хоть как-то задеть обидчика. «Ну же, покажись, предстань предо мной, как полагается», — ворковала девушка, нанося удар за ударом. «А она не убьет его?» — поинтересовался Риес. «Нет, это уже не первый сеанс, но он впервые показал себя. Прогресс. ХММ, суровый малый, хотя и поймать его было нелегкой задачей, не сомневаюсь. Учитывая, что он способен, буквально, растворяться в воздухе, я крайне удивлен, что ты сумел словить этого парня. Вообще-то я профессионал, не без насмешки ответил наемник. «Да, и где же твоя текущая цель?» Настроение Риеса вновь упало, но в этот раз мужчина уже не хотел вывернуть главу отдела разведки мышцами наружу, да подвесить того на крюки. «Нет», посуровив лицом, он вновь отвернулся от ухмыльнувшегося подобной реакции Лесли, сосредоточившись на действии на арене. «Эй, ты!» — воскликнул вдруг Як, заметив движение сбоку от своего коллеги. «Да, мистер Як, тебе заняться нечем, а ну быстро за работу, пока не занял место этого покемона». «Я», — парень замер, словно действительно думал согласиться составить Калифе компанию в этой клетке, наедине, но увидев, с какой скоростью прекраснейшая, по его мнению, девушка покрывает тело странного покемона все новыми и новыми ранами, закономерно решил отказаться. «Простите», — промямлил он, направляясь дальше по коридору. «Чертовы самоубийцы», — буркнул Лесли, проводив парня долгим суровым взглядом, после чего вновь сосредоточил свое внимание на Калифе. «Я жду», — требовательно выдала блондинка, нахмурив бровки и сложив руки под объемным бюстом, отчего манящие белые выпуклости, скрытые за полупрозрачной сеткой, едва не покинули свое пристанище, приковывая к себе внимание зрителей. Существо перед девушкой сжалось в совсем небольшой клубящийся комок, напоминающий маленькое грозовое облачко, после чего дым начал стремительно развеиваться, показывая стоящего на коленях и тяжело дышащего серокожего мальчика, покрытого десятками ужасных на вид рваных ран. Он смотрел в лицо блондинки, и не было в его взгляде ничего, кроме страха. Покемон не понимал, что от него хотят, не понимал, за что его так мучают, почему просто не убьют. И очередной удар оставляет новую рану, проходящую через пустую глазницу, пылающую потусторонним огнем. Покемон взвыл от боли, начав пятиться. «Я, может, непонятно изъясняюсь», — задумалась девушка вслух, вновь сложив руки под грудью. «Тебе нужно улыбнуться, понимаешь?» Вот так, Калифа приподняла уголки своих губ указательными пальцами, изображая подобие улыбки, которая никоим образом не коснулась источающих лед, но по-прежнему прекрасных глаз девушки. «Шау!» – протянул покемон, пытаясь повторить за своей мучительницей, что было сложно сделать с постепенно регенерирующими обрубками вместо рук. Но все же он справился, и серое лицо покемона исказилось в подобии страшной улыбки. «Хммм, сойдет, на пока что», — хмыкнула Калифа, отворачиваясь от призрака, направляясь к выходу с арены, к наблюдателям. Риес прекрасно видел хитрую, ожидающую улыбку на ее устах, и если бы ее мог увидеть и покемон, то точно не решился бы напасть на обидчика со спины, когда тот максимально беззащитен. Но, увы, Маршада не способен читать мысли или эмоции, а потому поступил совершенно предсказуемо в данной ситуации. Вновь обратился тучей черного дыма и рванул в сторону девушки, в надежде как минимум сильно искалечить, а в лучшем случае и убить садистку. Ориентировалась девушка только лишь на звук, а может и на дуновение ветра, неважно. Важно то, что Калифа с легкостью уклонилась от атаки тени, сделав широкий шаг в сторону, глубоко при этом присев. Блондинка предстала перед зрителями в крайне занимательной позе, демонстрируя не только отменную гибкость, но и предпочитаемый цвет и фасон нижнего белья, не способного скрыться за коротеньким обтягивающим платьицем, заставив хладнокровного Яга на миг отвести взгляд, а Риеса поставить себе зарубку. В первую очередь после разговора с пельменем, стоит посетить своих девочек. Тень пролетела над головой блондинки, слегка подпортив ей прическу, и с грохотом врезалась в прутья клетки, слегка деформировав те. Ни грамма черного дыма не просочилась сквозь решетку, ибо черное железо не оставляло призракам и доли шанса на побег. «Я полчаса укладывала волосы», — холодно проговорила блондинка, «а ты вот так просто взял и наплевал на мои труды». Хлыст затрепыхался с умопомрачительной скоростью. Из недр клетки слышалось уже не шипение, но визг с подвываниями. Постепенно девушка загнала призрака в самый угол арены, где располагались открытые створки клетки поменьше, куда призрак заполз самостоятельно, в попытках спастись от града причиняющих дикую боль ударов. Последнее движение кистью, и створка обиталища Маршада падает вниз, окончательно отрезая скулящего еле живого призрака от арены. «Увидимся завтра», — фыркнула Лакс, зажимая рукоять хлыста под мышкой и начав поправлять прическу обеими руками, направившись к выходу. «Лесли, позови кого-нибудь здесь прибраться», — молвила девушка, покинув арену, «и пусть проверит состояние арены. Мне не нравятся эти вмятины». «Риес», — кивнула она наемнику, Получив встречный кивок, сдобренный сальным взглядом в ответ, закатив глаза, Калифа пошла в сторону лифтов, зазывно покачивая бедрами. «Что у тебя?» – спросил Як, стоило створком дверей закрыться за спиной чертовки. «Пошли к тебе, все так плохо», – наемник лишь хмуро кивнул в ответ. Напускная веселость и игривость пропали из его взгляда, оставив лишь огни мрачной решимости. «Габриэль готов довести дело до конца, но ему требуются услуги более профессиональных информаторов, имеющих доступ к куда более секретным данным». Тяжело вздохнув, Як повел наемника следом за Калифой, к лифтам, отдав распоряжение насчет покемона и арены первому попавшемуся сотруднику, что уже не был рад идее спуститься вниз и подглядеть за тренировками Калифы. «Молодняк», — думал Як, глядя вслед грустному молодому брюнету, «все пытаются сунуть член в пасть к Черезарду. Центральный Селадон-Сити. Полицейское управление. Как-то так, профессор», — развел я руками. Аук задумчиво глядел на нас с мести по ту сторону экрана, пока мы попросту не решались сбить хмурого старика с мысли. «Говоришь, пытался вырубить, не убить?» «Да». «Подозреваю, что целью могла быть банальная кража, но...» Профессор перевел взгляд на мести, немного подумал, и решил все-таки озвучить свое предположение. «Боюсь, что целью мог быть и ты. Я тоже об этом подумал. Алекс, я могу поклясться своей честью», — проговорил профессор без тени улыбки, и с чистой совестью заявить, что никто, кроме Чарльза, не получил от меня и грамма сведений, касаемых, он вновь бросил краткий взгляд на мести, тебя. «И точно так же я могу ручаться и за самого Чарльза. Уверяю, что этот жук даже при прямом вопросе от кого-то из четверки не расскажет о тебе. Но, не буду юлить, текущая политическая ситуация Контейджота крайне нестабильна. Ты и сам должен понимать, в наших регионах нет чемпиона уже очень долгое время, и сделано это не просто так. Кандидаты на эту должность никуда не делись, и даже я, если совсем прижмет, могу вновь принять этот пост. Но Чарльз не рискует вводить новое назначение, и причины, увы, у него есть. И как это связано с нападением, не выдержала мести. А так, юная непочтительная леди, любящая перебивать старших, девушка сдулась и яростно покраснела, что из аппарата Лиги нещадно течет, и практическая любая информация может быть передана сторонним лицам. Я уверен, что твой секрет остался таковым, но вот факт владения тобой особой технологией, наличие у тебя особых покемонов и бог весть чего еще, может выступать поводом для твоего захвата, с дальнейшим изъятием ценных знаний прямо из твоей головы. Не думаю, что мне стоит об этом предупреждать, но будь, пожалуйста, осторожен. Думаете, на этом от меня не отстанут? Уверен в этом, и я никак не могу помочь. Впрочем, не думаю, что моя помощь может тебе пригодиться. Да, вряд ли у кого-то из наемников хватит духу натравить на меня кого-то уровня чемпиона, подметил я, опуская факт, что кто-либо ниже этого уровня просто не сможет мне ничего сделать, в отличие от мести, которая все-таки находится в зоне риска. «КХМ», — прокашлялся профессор, — «мне уже пора. Передай мне, пожалуйста, данные о состоянии твоего Гингера, когда его выпишут». «Конечно, профессор. До скорого». «Пока», — откланялся Аук, разрывая связь со своей стороны. «Мы поднялись из-за стола, отправившись к выходу. Сначала из переговорной, а после и из самого управления. Так, на нас теперь в любой момент могут напасть, именно, то есть, ничего толком не изменилось?» «Ага», — кивнул я, улыбнувшись, «мы все так же путешествуем в наполненном опасными созданиями мире, и все так же в любой момент можем нарваться на неприятности, просто теперь они будут разнообразнее, вот и все. В таком случае, может, сходим в аквапарк? После этой чертовой пустыни мне очень хочется нормально поплавать, я не против, но давай сначала все же озаботимся транспортом, да и телефон, хотелось бы купить новый телефон». «Это само собой», — хмыкнула мести, чей девайс также приказал долго жить, и мое предложение все еще в силе. «Благодарю, но уж за новый квадроцикл я могу заплатить и самостоятельно», — улыбнулся я, приобняв девушку за талию. «Пока Орион проходит добровольно-принудительное обследование, совмещенное с лечением, мы с мести устроили очередное мини-свидание. Увы, но из-за дикой спешки, в которой я устремился напрямик к центральному полицейскому управлению Селадон-Сити, спасибо дежурившей у въезда в город офицеру полиции, что подсказала дорогу, мы так и не сумели насладиться видами этого чудесного города сразу по приезду. А ведь это, между прочим, культурная столица всего Канта, самый густонаселенный город региона, славящийся целыми районами, заполненными десятками видов развлекательных заведений. И это, не говоря о том, что аж несколько немалых районов на востоке Селадон-Сити находятся в состоянии решающего этапа подготовки к фестивалю «Синей Луны», что официально стартует уже завтра вечером. Конечно, вести себя столь легкомысленно после пережитого покушения несколько странно, особенно если нападавший скрылся где-то на востоке, и вполне может быть, что в этом самом городе, но, увы, ни Мести, ни, тем более, я, особо не переживали о возможных нападениях. Да, я точно не готов отражать неожиданные атаки, прикрывая от них свою спутницу, но с этим ничего нельзя поделать. Люди, что боятся собственной тени, точно не отважились бы стать тренерами, и уж тем более не достигли бы высот в этой профессии. И если я, мягко говоря, смухлевал, то вот Мести свой третий ранг получила вполне себе заслуженно, и какое-то там покушение вряд ли станет для нее вызовом. Если, конечно, нападавший не обкидает ее десятком огромных катерпи. «Мне почему-то резко стало не по себе», — поведала мне девушка, зябко передернув плечиками. «Кажется, твой псидок на тебя плохо влияет. Ты уже начинаешь читать мои мысли». «Псай», — сказала Мести, склонив голову на бок, довольно точно пародируя голос своего утконоса. Пару секунд она сверлила меня пустым взглядом, после чего не выдержала, разразившись веселым смехом, к которому я не мог не присоединиться. Глава 62. Прогулка по Селадону. Часть 1. Глава 62. Прогулка по Селадону. Часть 1. В тесной, душной каморке Яга, где, стоит отдать клерку должное, практически не было пыли, заходил на очередной круг длившийся уже добрые полчаса спор. Риес всеми правдами и неправдами пытался выбить лучшие для себя условия, что никак не соотносились с длинной рук Лесли. Як мог многое, имел немало контактов и еще больше должников. Но всему есть предел, и запрашиваемые Габриэлем лучшие информаторы, логисты и связные, явно за этот предел выходит. Риес умел ждать, не был бы одним из лучших охотников за покемонами, если бы не умел. Но и дураком он не был, прекрасно владея всеми инструментами подготовки к охоте. Сбор слухов, многодневное выслеживание цели, преследование, изучение, анализ. Все это, стандартная, в общем-то, тактика, требующая тем лучших навыков, чем опаснее добыча. Но все это совершенно не работает, когда цель охоты – существо с разумом и осторожностью человека и физическими возможностями покемона. А именно такими существами являются монстры в облике людей, именуемые четверкой. Человек не демонстрирует свои способности во время собственной охоты, ведь если он и охотится, то использует для этого инструменты, оружие, ловушки или покемонов, неважно. Человек не даст оценить свою скорость, силу и выносливость, ведь передвигается он при помощи транспорта. Человек – сложнейшая добыча для любого охотника, а особый человек – знающий об идущей на него охоте, цель, достойная внимания Риеса, цель, к которой не подобраться обычными методами, отчего наемнику жизненно необходима помощь клерка. «Я еще раз тебе говорю», — Як устало провел рукой по щеке, случайно оставив жирный отпечаток пальца на стеклышке очков, — «я не бог, я не могу щелкнуть пальцами и исполнить все твои хотелки. Я прошу не так много», — настаивал на своем Риес. «Я даже не заставляю тебя с ними договариваться. Просто дай мне нужные адреса, и я сам все решу. В то, что у меня этих адресов нет, ты мне не поверишь, да». Устало ссутулился Як. Лесли, браконьер применил в ход свою самую выразительную и обаятельную гримасу, заставив клерка скривиться. «Друг мой, сколько лет мы уже работаем в команде. Думаешь, я поверю, что за все это время ты не смог получить компромат на всех, до кого смог дотянуться? Я уверен, что у тебя есть не только адреса, но и куча грязного нижнего белья всех нужных мне людей. Так что будь так любезен, сделай с этой ситуацией хоть что-то. И просто отменить заказ ты не желаешь?» Як откинулся на спинку кресла, сложил руки на скрытом за белой рубашкой пузе и пристально всмотрелся в лицо Риеса, заранее читая на нем ответ на свой вопрос. «Не желаешь?» — кивнул он сам себе. «Хорошо, я посмотрю, что можно сделать, но, я помню, с меня услуга, не просто услуга, услужище, но на многое можешь не рассчитывать, говорю тебе сразу». Всенепременнейше ухмыльнулся Риес, покидая коморку клерка, которую тот с гордостью называет кабинетом. Целую минуту если не больше. Як пустым взглядом смотрел на закрывшуюся за спиной наемника дверь. Мужчина думал, выстраивал логические цепочки, пытаясь выполнить просьбу коллеги с минимально возможными потерями для себя. Риес – уникальный ресурс, и столь полезная услуга, оказанная сейчас, может вылиться в нечто потрясающее потом. Дать контакты информаторов, думал Як, хах, кто же будет разбрасываться подобными вещами. Начав наконец шевелиться, Як поднял крышку ноутбука, приступив к поиску проблемного заказа. Благо, что обратиться к высоким инстанциям, обладая его, Лесли, уровнем допуска, можно лишь воспользовавшись обычным внутренним запросом, без нужды дергать людей напрямую, жертвуя своим на них влиянием. Он достал блокнот из ящика стола, нашел в нем чистую страницу и принялся методично выписывать базовую информацию о Скаре, отображаемую на мониторе его ноутбука. Полное имя, описание внешности, список покемонов, в котором, как и говорил Риес, отсутствует призрак и прочие, не особо подробные данные. Рядом с получившимся перечнем Як пометил для себя пару вопросов: откуда родом, род деятельности до становления тренером, кто администратор из лиги. Постепенно, минута за минутой, страница заполнялась. Под каждым вопросом прописывался ответ, под каждым ответом образовывалось еще несколько вопросов. Страницу за страницей исписывал клерк, до тех пор, пока информации в открытом доступе и в низкоуровневых базах организации перестало хватать, хотя вопросов оставалось изрядное количество. «Это будет сложнее, чем я думал», – пробубнил он, открывая электронную почту и начиная готовить общий шаблон для будущей рассылки уже непосредственно информаторам, имеющим доступ к закрытым от внешнего наблюдения данным. Покупка телефонов прошла несколько буднично, в отличие от приобретения нового транспорта и продажи старого на запчасти и переплавку. В прошлый раз я брал первый попавшийся квадроцикл, о чем, в общем-то, не пожалел, но сейчас стоит учитывать и дальнейший наш маршрут. Неизвестно, в каком климате мы окажемся в тот или иной период времени, а покупать новый транспорт каждые пару месяцев у меня нет никакого желания. Выслушав наши смести желания и хотелки, в том числе и про более длинное кресло, предназначенное для водителя с пассажиром, консультант предоставил нам всего две модели, достаточно дорогостоящие, но способные передвигаться практически в любых адекватных условиях. Пустыня, буран, леса, степи и горы, эти модели смогут провести вас везде, говорил нам консультант, указывая на пару монстров, стоящих неподалеку друг от друга. Черная громада с синими металлическими вставками действительно выглядела внушительно. Эта модель, в отличие от моей предыдущей, работала при помощи нескольких кристаллов, заряженных огненной, ледяной и водной энергией, и особого газа, крайне восприимчивого к перепадам температур. Консультант долго и упорно объяснял механику работы двигателя, по моей же просьбе, и я даже уловил суть, но объяснить кому-то другому уже точно не смогу. Достаточно понимать, что без попеременного нагрева и охлаждения сосудов с газом, а также смывки отработанных осадков, двигатель работать не будет. Так что придется регулярно отслеживать заряд кристаллов, благо соответствующие датчики имеются. Жаль, правда, что самостоятельно их лучше не заполнять, ибо если игнил переборщит с жаром, то попросту расплавит внутренние части двигателя. Вторая же модель, также черная, но уже с темно-серыми декоративными элементами, имела схожую с предыдущим моим квадроциклом механику работы, с тем отличием, что все активные элементы прочно изолированы, а клапаны, отданные под отход конденсата, имели несколько слоев защиты, исключающих попадание в действующие схемы песка и пыли. Работал этот агрегат при помощи электрических кристаллов и сложной разветвленной схемы токопроводящих дорожек и проводов, которую они и питают. В общем, большая часть времени ушла именно на попытку разобраться в принципах работы транспорта. Сомневаюсь, что нападавший попросту угадал, к какой группе относился мой старый квадроцикл, ведь перегрузка электроэнергии могла сработать только на электрическую управляющую схему. Газовая модель лишь слегка бы нагрелась от огромного напряжения, не более того. А если учесть, что базовых схем построения двигателей существует не менее 5 штук, как поведал нам консультант, а все остальное, в том числе и эти два агрегата, лишь производные с теми или иными обвесами и улучшениями, то вероятность случайного выбора наемником активной части ловушки кажется мне совсем смешной. И, раз уж мой предположительный враг знает о слабостях моего же транспорта, то и я должен их знать, чтобы понимать, к чему готовиться в следующий раз. Стоит ли говорить, что в конечном итоге я приобрел себе стильный, немного больший, чем старый, черно-синий квадроцикл, который не так уж и просто вывести из строя. Во всяком случае, за двигатель я спокоен. Его, в отличие от колес, я не смогу самостоятельно заменить где-то посреди дороги. Посещение ПАКИ-центра, визит к полицейскому управлению, покупка телефонов, приобретение квадроцикла и все это пешком. Неудивительно, что автосалон мы покинули поздно вечером, и ни о каком аквапарке уже речи идти не могло. Во всяком случае сегодня. Наш новый транспорт, еще пахнущий той самой смесью ароматов различных материалов, именуемый запахом новой машины, доставил нас до среднего звена отеля всего за полчаса, хотя и выдаваемая квадроциклом мощь здесь совершенно ни при чем. Просто повезло попасть в тот самый счастливый час, когда большинство обывателей только-только добрались до своих жилищ, и пока не успели выдвинуться в манящие объятия вечернего города, отчего дороги были полупустыми. Заселение, оценка номера, ужин в ресторане при отеле. Все прошло штатно, за исключением некой доли роскоши, просачивающейся изо всех пор выбранного мною отеля. Пусть он был и не лучшим в городе, но зато располагался в центральном районе Селадона, прямо напротив Риу, как раз-таки лучшего, а точнее самого дорогого отеля города. Казалось бы, какой смысл пытаться конкурировать с подобным гигантом? Риу по всем параметрам опережал конкурентов, от банального размера здания до престижности приглашаемых на отдых гостей. Но нет, россыпь заведений пониже качеством, расположенных на приблизительно равном удалении от гиганта развлекательной индустрии, пользовалась не меньшим, а то и большим спросом, ведь расположены они все еще в центре мегаполиса, и все еще предоставляют услуги достаточно высокого класса, а цена на эти услуги была значительно ниже, чем у самого популярного заведения города. К тому же, для посещения большей части заведений Риу совсем не обязательно быть именно их постояльцем, что я отдельно уточнил при заселении. Но отставить сторонние мысли, о развлекательной программе можно подумать и завтра. Сейчас же есть куда более важное дело, сильно вымотавшаяся за день, пережившая сначала стресс от нападения, а после в разы больший стресс от трехчасовой поездки с непрерывно щебечущей ребятней, Мисти, вдруг осознавшая, что с аквапарком она явно погорячилась и сил на подобные развлечения ей бы точно не хватило, вышла наконец из ванной, распаренная, довольная, пахнущая какими-то то ли цветами, то ли фруктами и едва не засыпающая на ходу. Девушка так и напрашивалась на легкий расслабляющий массаж, и мое желание ненавязчиво огладить стройное спортивное тело тут вовсе ни при чем. Мисти медленно брела из ванной комнаты, на ходу вытирая свои длинные рыжие волосы белым махровым полотенцем. Девушка была облачена в один лишь халатик, длиною чуть выше колен и того же цвета и фактуры, что и полотенце. У самой кровати она попросту выбросила влажное после ее волос полотенчика, закинув его на стоящий напротив двери в ванную комод, а сама, довернув корпус до конца, попросту рухнула на спину, прямо в мягкие объятия постели, издав довольный стон от одного лишь прикосновения к воздушному одеялу. Девушка лежала поперек широкой двуспальной кровати, лицо ее украшала счастливая улыбка, глаза были закрыты, а чуть распахнувшийся от легкой акробатики халатик демонстрировал вид на слегка загорелые спортивные ножки. «Ммм», довольно протянула она, приоткрыв один глазик, когда я, присев на колено, начал аккуратно массировать и растирать ухоженную ножку. Слегка надавливая в центр стопы большими пальцами, я аккуратно вел их кверху, к пальчикам девушки, стараясь досконально следовать взятой из интернета инструкции. И судя по довольному расслабленному стону в ответ, делал я все правильно. Рыжик лежала с закрытыми глазами, слегка улыбаясь от небольшой щекотки. Казалось, еще пара секунд, и она окончательно разомлеет и уснет. Какие планы на завтра? Проговорила она сонно, слегка заплетаясь, когда я перешел от ступней к икрам. Видимо, пыталась как можно сильнее отсрочить свое погружение в царство Морфея, а может и вправду интересуется подобным в столь пикантный момент. Для начала, выспаться на мягкой теплой постели. Мне уже нравится, довольно мурлыкнула она, вот здесь посильнее. Затем, продолжил я говорить, вновь надавливая большими пальцами с двух сторон верхней части икроножных мышц, и чуть более активными круговыми движениями спускаясь к низу, под аккомпанемент довольного мычания и постанывания, выпьем по чашечке кофе, возможно с какой-нибудь выпечкой и сливками, довольно улыбалась девушка, едва шевеля губами. «И сливками», — кивнул я, переходя на вторую ножку, «а после пойдем гулять. Здесь где-то, говорят, есть целый район для грумеров и координаторов. Думаю, там можно найти много всего интересного. Возможно, даже сумеем привести твоего псидока в божеский вид. Еще стоит зайти в пакет-центр, забрать Ориона и отдать Бжота на осмотр. Потом, пфф, эх, Мести уже вовсю сопела, так что продолжать массаж и переходить к упругим бедрам я не стал. Лишь окончательно снял с девушки белый халатик, оставив ее в одних трусиках, положил на кровать и накрыл одеялом. Самому мне теперь требовался душ. Хоть я и рад возможностям своего тела, но порой никак не ощущать ни ледяной воды, ни кипятка, несколько неудобно, так что остается только стоять под тяжелыми струями воды и ждать, пока сойдут последствия столь близкого контакта с буквально тающей под моими руками девушкой. Утром, сняв с груди недовольно попискивающую Пенни и аккуратно выбравшись из объятий Мести, я сразу приступил к водным процедурам, не став будить девушку, лишь чмокнул ту в носик перед выходом из номера. Чем мне нравятся дорогие отели, подобные этому, так это клиентоориентированностью. Во всем 60-этажном здании располагалось с десяток различных ресторанов, специализирующихся на той или иной кухне, и среди них также были заведения, ориентированные на тренеров, координаторов, грумеров и прочих людей, всюду носящих с собой хотя бы несколько покемонов. Пусть кухня в таком ресторане и не пестрит изысканностью или разнообразием, но за возможность как следует накормить не только крох, подобных Лаки, с которой можно попасть и в обычные кафе, как я и делал с Виви, когда та была совсем еще малышкой, но и таких гигантов, как Игнил, многие тренеры готовы платить немалые деньги, как и обыватели готовы платить за возможность полюбоваться на тренированных покемонов вблизи, что, будем откровенными, удается далеко не каждому. Даже те, кто по воле случая работают в паре с покемонами, как те же шахтеры, виденные мною под Лунной горой, и те крайне редко видят по-настоящему мощных представителей разумной магической флоры и фауны. Нужное мне заведение, которое было в отеле в единственном экземпляре, находилось на предпоследнем этаже небоскреба и занимало весь этаж. Оно же было и самым популярным заведением во всем отеле. Помимо видов на покемонов, а здесь часто останавливаются достаточно сильные тренеры, отсюда также можно было осмотреть весь город, в том числе и глянуть на возвышающийся над всеми зданиями Пикрю. Ресторан был разделен на две неравные части. Внутренняя, занимающая большую часть пространства, в которую можно было попасть через пятерку лифтов, расположенных на равном удалении друг от друга, где находились не только большая часть мест для посетителей, но и кухня сего заведения, и внешняя, представляющая из себя открытую террасу с несколькими десятками столиков на ней. Стоит также отметить, что каждый столик являлся, фактически, круглой площадкой для размещения покемонов, диаметром с десяток метров, в центре которой находился круглый столик, за которым без труда поместится до 4 человек. Выйдя из лифта, я оказался в просторном помещении, прихожей. Здесь по левую руку от меня было окошко гардеробной. Данное место могут посетить не только постояльцы, но и люди с улицы, а по правую большая, во всю стену, картина, на которой изображался крохово-парион посреди небольшого прудика. Напротив лифтовой кабинки, откуда я и вышел, была широкая арка, за которой уже виднелась зал ресторана с пока еще редкими посетителями, а перед аркой находилась стойка хостеса с миловидной блондинкой за ней. «Доброе утро», — поприветствовала она меня, стоило лишь приблизиться. «Доброе, прекрасная картина», — не мог не отметить я. «Авторская работа художника из Стоунтауна. Вы бы хотели заказать столик?» «Да, на двоих, с возможностью покормить покемонов рыб и обычных, сухопутных. Сколько у вас будет покемонов?» 10. Девушка несколько удивленно глянула на меня, но продолжила вбивать данные. Скольким из них требуются бассейны, и каковы их размеры? 3. Размеры средние. Покемоны огромных размеров присутствуют, максимум 3-метровые гуманоиды. Хорошо. Столик 23. Рич, проводи, пожалуйста, гостя. Словно лишь дожидаясь команды, в проходе появился молодой бледно-рыжий парень с вялой улыбкой на устах и черными мешками под глазами. Прошу за мной. Как и казалось ранее, посетителей было действительно не так уж и много, хотя время стремилось к полудню. Пока мы продвигались через пустые столики к уже виденному мною столу, четверть 10-метровой округлой платформы была опущена где-то на метр вниз и стремительно заполнялась водой, я успел отправить на телефон Мисте сообщение с пожеланием доброго утра и номером столика, за которым я буду ее ждать. Уверен, скоро она составит мне компанию. Даже если она до сих пор не проснулась, в чем я сомневаюсь, ведь спит она чутко и точно должна была почувствовать, если не мои копошения, то хотя бы поцелуй, то ее точно разбудит уведомление о пришедшем сообщении. Присаживайтесь. Сделайте заказ сейчас, чашку кофе, пожалуйста. И секунду. Быстрым движением я снял 6 покеболов с пояса, дабы призвать всех своих подопечных на столь редкий в их рационе завтрак вне полевых условий. Кормить так мою ораву каждый день, можно разориться. Официант, увидев мои действия, поспешил отойти подальше от столика, за пределы платформы. Первыми на свет вышли Пенни и Лаки, вызвав облегченный вздох и небольшую усмешку со стороны Рыжего. Обе крохи оказались на столе передо мной, но Пенни сразу же поспешила покинуть жесткую металлическую поверхность, запрыгнув в заполненный уже до середины резервуар с водой. «За пределы платформы не заходить», — строго произнес я, смотря как раз на ушастую амфибию. «Маай», — нудным тоном протянула лягушка, пока Пичу молча наслаждалась легкими поглаживаниями меж слегка подергивающихся ушек. После малышей на платформе появились Сириус и Джот, что сразу принялись с интересом осматриваться. Увидев, что призываемые мною покемоны, в целом, достаточно безобидны, пусть и несколько крупноваты для своих видов, особенно Джот, так как о природе Сириуса юноша мог лишь догадываться, Рич собрался было вернуться к моему столику, как с противоположной от него, столика, стороны сформировалась пара огромных силуэтов из красной энергии покеболов. Кажется, парень даже ойкнул. Хотя из-за треска пламени со спины Игнила, я мог и обознаться. «Игнил, сделай пламя потише». Ящер молча кивнул, и, скрытая доселе за стеной пламени чешуя на голове, плечах и спине покемона стала отчетливо видна окружающим. Совершенство в контроле своего внутреннего пламени достигло таких высот, что от покемона даже не ощущался жар. Хотя стоит тому захотеть, и платформа под его лапами незамедлительно проплавится насквозь, обнажая все скрытые в ней механизмы. КХМ, Рыжий смог, наконец, взять себя в руки и подойти к моему столику, пусть иногда и косясь на спокойно усевшихся на пол Игнила и Виви. Видимо, новенький здесь, ведь подобными гигантами никого не впечатлить, особенно в месте, где, бывает, обедают и ониксы, и снарлаксы, и даже лапрасы. Что будете заказывать? Кофе вы записали? Парень кивнул. К нему какую-нибудь выпечку. У нас по утрам делают чудесные круассаны с фруктовой начинкой. Крок, раздалось за спиной парня, и спустя миг над его головой пролетает Пенни, радостно при этом попискивая, и окатывая официанта небольшим количеством брызг. Стоять, я перехватил лягушку в воздухе, не дав той забраться на стол, даже не смей приближаться к столу, пока ты мокрая. Маай, недовольно протянула в ответ амфибия, встопорщив наружные жабры в негодовании. Май, Крок, а потому что надо уметь вести себя в общественных местах. Тебя никто не бросал в бассейн для покемонов вместе, ты сама туда прыгнула. Вот теперь сиди на полу, или полезай обратно в воду. ПФРП, выразила свое мнение Лаки, заслужив обиженный взгляд от крохи Майма. Так, продолжил я, не глядя закидывая покемона на голову Виви. Официант недоуменно смотрел вслед Пенни, а после перевел на меня странный взгляд. Круассаны я возьму. Штучки 3, Крок, 4, угу, кивнул официант, вновь мельком глянув на довольную амфибию, вольготно развалившуюся на голове огромной синей черепахи. Что-нибудь для грызунов, могу предложить злаковую смесь с добавлением кусочков фруктов. Сойдет, Пичу довольно кивнула в ответ. Хорошо, ответил уже официанту, у вас подают стейки? Конечно, даже возмутился он. Какой вес порции? 700-800 грамм, ответил он, глянув что-то на своем смартфоне. Отлично, 2 порции, одну сделать как можно острее, вторую натереть дикой зарникой. Да, это возможно, но, зарника, в ответ я лишь кивнул на развалившегося по левую руку от официанта Сириуса, что лишь предвкушающе облизывался. Она дает мясу кислинку, понятно, а острое, утробно рыкнул и гнил, как бы намекая, что вопросы могут подождать, на что Виви недовольно фыркнула, одарив ящера красноречивым взглядом, заставив на секунду вспыхнувшего покемона вновь погасить пламя. Да, острое тоже покемону. Далее, морепродукты, живая или растительная пища, переспросил он, причем обращаясь уже к Виви. Задумавшись, черепашка показала 2 когтя, немного удивив парня. «Ну и запеченного цыпленка, если подобное есть». «Есть», — кивнул рыжий, продолжая помечать заказ в блокноте. «А, еще фруктов, разных, сладких. Могу предложить фруктовую тарелку?» Я кивнул. «Тогда ваш заказ. Кофе, 4 круассана, злаковая смесь, 2 стейка, острые с добавлением зарники, салат из водорослей, цыпленок табака и фруктовая тарелка. Все верно?» «Верно. Все будет готово в течение получаса. Подавать, по мере готовности, и кофе, желательно, пораньше, сию минуту». Парень ушел в сторону кухни, а мои подопечные разошлись по платформе в поисках более удобных мест. Виви попросту улеглась на металлический пол, заняв добрую четверть всего доступного пространства. Морда ее была прямо перед заполненным водой резервуаром, так что немалое тело черепашки активно использовалось Пенни в качестве платформы для прыжков. Правда, стоило первым каплям попасть на шкуру Сириуса, что занял удобное место сразу после призыва, как прыжки стали куда более аккуратными. Лягушка ловко группировалась в полете, входя в воду практически без брызг, а после также ловко выпрыгивала обратно и, используя свои барьерчики по назначению, для перемещения по воде, быстро добиралась обратно к мордашке Виви, с которой легко забиралась на ее панцирь. За всем этим безобразием взирал перевязанный Джот, решивший устроиться на спинке пока еще пустого стула мести, лишь чудом не переворачивая тот под своим весом. После того, как моего пернатого друга подштопали, мне также непрозрачно намекнули на аномальные для крылатого размера и вес, что говорит о достаточно скорой эволюции Джота. Хотя о том же говорили и перья на голове покемона, которые после последней линьки стали несколько длиннее и слегка изменили цвет. Среди бледно-бордовых перьев все чаще начали появляться светлые, песчаные перышки. Такой окрас. Длинные красные перья по краям и песчаные в центре присущ как раз таки пиджетам, развитым формам пиджиотта. Одна лишь Лаки была индифферентна к окружающему нас хаосу. Мышка мирно сидела на столе, наслаждаясь поглаживаниями, и ожидала заказанную для нее пищу. Постепенно зал ресторана заполнялся, ведь время уже приближалось к обеду, а среди моих подопечных еду получили еще не все. Бедные и гнилые Сириус вынуждены были наблюдать за довольно кушающими товарищами, и если ящер принял это спокойно, и лишь изредка его желудок издавал страшные звуки, заставляющие соседние столики коситься в нашу сторону, то вот Сириус едва не истекал слюною, с надеждой в красных глазах глядя в сторону кухни. Голодным взглядом он отслеживал нашего официанта, что обслуживал еще несколько соседних столиков, заставляя того неслабо нервничать. Многие обыватели следили за нашим столиком блестящими глазами, а кто-то даже беспардонно достал телефон, чтобы сфотографировать отдыхающую после приема пищи Виви, на что незамедлительно получил выговор от одного из официантов, сопровождаемый угрозой вызова охраны. «Хорошо, неприятно, когда тебя фотографируют во время еды. Утречка, меня крепко обняли со спины, чмокнув щеку. Ты уже позавтракал?» «Нет, только выпил кофе». Я кивнул на круассаны, один из которых был разломан пополам и опустошен. «Пенни любит фрукты, в любом виде. Вот и славно». «Кыш», — помахала она ручкой Джоту, что поспешил освободить место девушки. Мести отпустила меня и, пока шла к своему стулу, выпустила своих покемонов в воду. «Псай, псидок, не смей», — сразу же воскликнула девушка, едва ее покемон открыл клюв. «Что бы ты ни задумал, не смей». «Дак», — понурил голову утконосик, медленно опустившись под воду. «Псидок», — позвала его девушка, — «ну прости, хочешь, я закажу тебе рыбки?» «Псай». Словно торпеда вылетел тот из-под воды, окутанный бирюзовой аурой, и плавно приземлился прямо на коленки Мести. «Ты намочил меня, засранец». Но вопреки своим же словам, Мести сначала крепко обняла жмущегося к ней покемона, а после начала нежно поглаживать того по хохолку. «КХМ, прошу», — появился рыжий с парой тарелок на подносе, одну из которых поставил на пол перед интенсивно принюхивающимся Сириусом, а вторую передал в протянутую лапу и гнила. Ящер без труда ухватил тарелку тремя когтями и положил ее на пол, прямо перед собой. «Рион, Сириус, ты не в лесу, чтобы так набрасываться на пищу». «Мряререр». Покемон вгрызся в стейк, с легкостью откусывая от него кусок за куском, полностью игнорируя мою реплику. Не успел официант принять заказ у Мести, как с завтраком прожорливого кота было покончено. «Мда, мрррр». «Рион», слезав соки с тарелки, покемон бросил на нее печальный взгляд, а после перевел его на меня. «Обойдешься без добавки, сам виноват», — прокомментировал я, кивая на Игнила, что одним когтем с легкостью поделил стейк на несколько небольших кусочков и поедал их по одному, подхватывая самыми кончиками металлических коготков. «КХМ», — привлек к себе внимание официант, — «ваш заказ?» «Да», — спохватилась Мести, — «мне кофе?» «Пожалуйста, со сливками», — дополнил я, улыбнувшись. «Со сливками», — кивнула девушка, ответив мне слегка смущенной улыбкой, «а моим покемоном?» Секунду, девушка раскрыла меню, принявшись внимательно изучать то. «Я могу подойти позже, когда вы определитесь с заказом». «Не стоит. Скажите, какие именно минералы присутствуют в планктоновой смеси? И каких видов водорослей входит в этот салатик?» Она ткнула пальцем в пункт меню. «Какой срок выдержки у этого раствора? Это речная или морская густера?» С каждым вопросом лицо официанта выражало все большую беспомощность. А девушка все продолжала и продолжала расспрашивать о заинтересовавших ее блюдах. Причем я уверен, что закажет она лишь пару из них, у остальных же попытается узнать рецепт, по полной используя статус придирчивого тренера. Хотя некоторые блюда она действительно откинет сразу, так как те попросту непригодны конкретно для ее покемонов. В сумме, завтрак продлился больше часа, за который Сириус таки сумел уломать меня на вторую порцию, которую получили Игнил с Виви, чтобы не грустили. Джоджи от добавки отказался. Со своей трапезой этот хищник закончил одним из последних, отчего насытился до предела. Сложно при помощи клюва и когтей в рекордные сроки сожрать все мясо с запеченного цыпленка, оставив лишь обглоданные кости, но мой птиц справился с задачей, попутно успев украсть у Лаки немного зерна и получив за это неслабый разряд. После же, убрав покемонов по покебалам и рассчитавшись по счету, каждый по своему, ибо я не смог убедить девушку заплатить и за ее покемонов тоже, мы покинули стены отеля, отправившись на променад по городу. Центр Селадон-Сити сильно напоминал таковой в Сафране, отчего мы не стали тратить время на обычные достопримечательности, парки, панорамы, арт-объекты и памятники. Ни я, ни Мести не относимся к той категории людей, что могут часами изучать картины или скульптуры, каждый раз находя новые откровения в небрежных или педантично аккуратных мазках кисти. Оба мы придерживались совершенно простого, даже, можно сказать, обывательского взгляда. Картина есть картина, статуя есть статуя, и как бы долго ты на нее не смотрел, статуей она быть не перестанет. Потому путь наш лежал прямиком к Сцессор-стрит, целому району, отданному заполненному различными салонами и бутиками для покемонов. Когда-то лишь небольшая улочка, отданная под развлечение грумеров, а теперь огромный, с четверть всего центрального Селадона, район, был активен как никогда. Сотни людей, многие из которых таскали на руках своих покемонов, мелькали от бутика к бутику, готовясь к открытию вечернего фестиваля.